«А где все?» — спросила Лика, выйдя на кухню и застав там лишь Ивана. Рита, похоже, ушла к соседу. «Что она там забыла?» — изумилась Лика и поправила на голове повязанное тюрбаном полотенце. «Не знаю. А Паша?» Побежал искать Олега. Пришел механик чинить машину, а хозяина нет. «Это ты, Олег!» – процедила она сквозь зубы, но оборвала себя, не закончив фразу. Видимо, спохватилась, что Олег – близкий друг Ивана. «Не волнуйся, они скоро вернутся. И твоя сестра, и Павел. Чай будешь?» «Не откажусь. Ты не беспокойся, я сама себе налью». Рита сказала, Таню положили в больницу. «Как она?» «Да как? Вроде ничего страшного, но все же решили подстраховаться. Мы сейчас дождемся Риту, Павла с Олегом, выпьем чаю и поедем в город». «Тогда я соберу вещи», — сказала Лика. «Успеешь. Позавтракай вначале». Лика налила себе чай, уселась за стол рядом с Иваном. «Скажи, кого бы тебе хотелось?» — начала она, дабы развлечь Ивана разговором. Но в это время у Ивана зазвонил телефон. «Привет, Слав. Как ты?» «Кого? Лику?» «Ладно, сейчас даю», – пробормотал он несколько растерянно и протянул Лике свой мобильный. «Это Слава. Говорит, что Даша хочет с тобой поговорить». «Даша? Ну ладно, давай». «Похоже, Даша со Славой неплохо сошлись вместе», – решила Лика и поднесла телефон к уху. «Привет, Даш, как ты?» Слушая, она вначале хмурилась. Потом на ее лице показалось испуганное выражение. И вдруг, бросив телефон Ивану на стол, она вскочила и выбежала из кухни. «Лика, ты куда?» – закричал ей вслед Иван. Но она не ответила. Она бежала, что есть сил, жалея о том, что по дороге не встречается ей никто на машине или велосипеде. Как бы ей хотелось, чтобы в этот момент у нее выросли крылья. Казалось, бежит она так медленно, как бывает во сне. Тебе снится погоня, а ноги вдруг делаются ватными. Когда Лика уже пробежала половину пути, ее мольбы оказались услышанными. На дороге показался человек. Правда, шел он пешком. «Олег! Олег!» – бросилась она к парню, впервые испытывая от встречи с Олегом радость. «А Павлик где? Он отправился искать тебя!» «Я не видел его». Видимо, на лице Лики отразилось такое отчаяние, смешанное с беспокойством, что Олег тоже встревожился. «Что-то случилось?» «Не знаю, бежим!» «Куда?» – удивленно спросил он уже вслед Лики. «Со мной бежим, ну не стой же!» «Ненормальная!» – пробормотал Олег, но однако же послушался девушку. Они прибежали на озеро как раз в тот момент, когда со стороны водной глади раздался испуганный крик. «Павлик!» – закричала Лика. «О, Господи, он тонет! Олег, сделай же что-нибудь!» «Что?» «Да что угодно, Господи, ну ты мужик или кто?» Обвинение в том, что он не мужик, читавшееся в контексте брошенной Ликой реплики, сделали свое дело. Олег стал снимать ботинки. «Да скорей же! Ой, на тебя надеяться!» И она сама побежала к воде. «Куда, ненормальная?» – остановила ее сильная рука. «Смотри, он не тонет! Машет тебе, чтобы ты не входила в воду!» Павел и в самом деле жестикулировал, будто желая сказать, чтобы спасатели не лезли в воду. Следом за этим раздался приглушенный расстоянием его голос. «Нет, стой там!» «Ты как, Паша?» – закричала, сложив руки рупором, Лика. «Плыву!» «Плыви к острову! На остров, говорю!» – продолжала кричать Лика. Павел, похоже, понял ее, потому что указал одной рукой в сторону маленького островка и опять помахал, давая понять, что он в относительном порядке. «Жди там! Мы найдем лодку!» – прокричала Лика и повернулась к Олегу. «Быстро беги в деревню за помощью! Со всех сил! Я останусь тут! Ты бегаешь куда быстрее меня! Да и Павла я не брошу! Нам нужна лодка!» Олег не стал спорить, понимая, что ситуация складывается аховая. Быстро зашнуровал ботинки и побежал. А Лика осталась следить, как ее любимый плывет к островку. Павел почти добрался до места. Ему оставалось лишь ухватиться руками за травяной бережок и вылезти на него. И вдруг... Из воды высунулась рука, белая, словно алебастровая. И вот эта рука медленно, словно желая нагнать на Лику побольше ужаса, описала дугу и коснулась макушки Павла. и надавила на нее так, что парень мгновенно ушел под воду. Во дворе Ивана им встретился механик Сергей. «Мих, тут такие дела!» — с обиды начал он. «Жду-жду, а хозяина машины все нет. Выбежал какой-то пацан из дома, сказал, что пойдет на его поиски. Жду — нет никого. Следом выскочила девица и, как оголтелая, куда-то помчалась. Что мне делать, Мих? У меня сегодня дела еще есть». «Из дома выбежали парень с девушкой», — опередила Михаила Рита. И ее голос, прозвучавший нервно, вызвал у Сергея растерянность. «Ну да, только не вместе, а по отдельности. Вначале он, потом она». «Когда это было?» «Да вот, минут 15-20 назад». «Господи!» — воскликнула Рита и, бросив Михаила, помчалась в дом. «Иван, Иван, куда Лика с Павлом убежали? Что случилось?» «Езжай домой, разберемся сами. Я тебе потом компенсирую, окей?» — хлопнул по плечу приятеля Михаил. «Или нет, погоди 3 минуты, я за машиной. Сейчас выбежит эта девушка из дома. Скажи ей, чтоб меня подождала». «Что-то случилось?» — сочувственно спросил друг. «Не думаю», — уклончиво ответил Михаил. «Мы тут разберемся, не переживай. Так, семейные разборки». Когда он вывел машину из гаража, Риты во дворе не наблюдалось. «Не выходила», — развел руками Сергей. «Ладно, спасибо тебе. На, держи за беспокойство». «Да какое тут беспокойство?» — засмущался при виде купюры Сергей. Но деньги взял и пояснил. «Пацану моему на гостинце. Спасибо, Мих». Михаил вошел в дом и увидел, что Рита разговаривает по телефону. Рядом стоит Иван, и, повстревоженно нахмуренным бровям его, Михаил понял, что-то случилось. «Спасибо, Даша», — поблагодарила Рита, отняла мобильный от уха и протянула его другу. «Ванечка, спасибо». «Так что случилось-то? Лика после разговора без всяких объяснений умчалась». «Я тебе потом объясню». Рита, вдруг будто собираясь на смертный бой, обняла друга и поцеловала его в щеку. «Побудь здесь, мы с Михаилом сейчас их найдем». «Что произошло?» – спросил Михаил уже в машине. «Лике звонила Даша, после чего моя сестра без объяснений убежала. Я так поняла, за Павлом. Миш!» – вдруг простонала она. И это уменьшительное обращение к нему, впервые ею произнесенное, прозвучало так трогательно, так беспомощно, что послужило для него сигналом. Оберегать эту девушку теперь всегда и везде. Впрочем, он и так ей уже помогает. В озеро вон сиганул без раздумий. Если надо, и в огонь тоже. Подумал об огне и удивленно усмехнулся. Надо же, впервые за все время, прошедшее после гибели Насти, ему захотелось кого-то оберегать. «Миш, она же за Павликом не просто так побежала. Вот и сбывается эта легенда. С Павликом, чую, что-то нехорошее приключилось. А Лика же за него хоть в огонь, хоть в воду». «С водой уж слишком символично получается», — проворчал Михаил, прибавляя газу. «Так что тебе сказала Даша? Интересно было бы узнать, какие у нее самой приключения выдались». «Она мало что о приключениях тех помнит. Говорит, шла к лесу вдоль озера, а потом ее кто-то вроде как толкнул. А потом у нее провал в памяти. Помнит лишь смутно, что кто-то дергал ее, щипал, кусал, царапал, хохотал в ухо. Слышала, как кто-то нашептывал: „Убей, убей“. Еще вспомнила, как шла ночью по деревне, и думала лишь о том, чтобы исполнить то, что ей приказали – убить. Она шла, чувствуя невероятный приступ ненависти к Лике, но чем он вызван, какова причина, объяснить не может. Кто-то нашептывал в ухо гадости. Лика, мол, соблазнит Олега, и Олег оставит Дашу ради Лики. Нет никаких поводов так думать, но Даша с ее слов очень отчетливо слышала голос и почему-то верила всему, что тот ей внушал, и ее захлестывала жгучая ненависть к моей сестре и желание убить Лику. Даша рассказала, когда она подошла к дому, от стены вдруг отделился светлый силуэт. Женщина, приблизившись к Даше, посмотрела ей в лицо. У незнакомки были страшные глаза, огромные, черные, без белков. Двор был освещен фонарем, поэтому девушка хорошо все разглядела. Незнакомка взяла ее за руку, повела в комнату, где спала Лика, подвела к кровати, и Даша с ненавистью вцепилась в горло спящему человеку, как оказалось, Павлику. Думаю, это была хозяйка. Она специально попутала запрограммированную злом на убийство Лики Дашу, сказал Михаил. «Мне тоже так показалось», — согласилась Рита. «Даша позвонила Лике с извинениями и еще предупредить Павлика об опасности. Даша не в курсе легенды, поэтому сделала свои выводы. Ну, а моей сестре много не надо. Услышала, что ее любимый в опасности. А доказательства лучшего, чем появление на сцене незнакомки из ее кошмаров, не сыскать. И вот она помчалась спасать Павлика». От отчаянного крика Лики вороны, рассевшиеся на деревьях, словно на ступенях амфитеатра, всполошились, закаркали и захлопали крыльями. «Павлик!» – завопила девушка вновь. И встревоженные птицы сорвались с мест в небо, словно взметнулись черные тучи. Но, похлопав крыльями и огласив окрестности тревожными криками, вороны опять опустились на ветви. Странные зрители. Или, наоборот, действующие лица, дожидающие своего выхода. В это мгновение над водой показалась рыжая макушка. Павлу удалось вынырнуть, вдохнуть, но он тут же опять ушел под воду. Лика, не мешкая, скинула кроссовки, содрала с себя куртку и с разбегу бросилась в воду. Плавала она плохо, но отчаяние и желание спасти Павла придавали ей сил. Она гребла к тому месту, где еще пару мгновений назад показался Павел, и удивительное ощущение наполняло ее, уверенность, что она обязательно доплывет. «Держись, держись!» – шептала себе и ему Лика, оставляя за собой метры, отделяющие ее от берега. Над головой пролетела какая-то птица, ворона. Что ж, они все не уймутся. Откуда они взялись? Над водой вновь на мгновение показалось бледное лицо Павла. «Назад!» – успел крикнуть ей парень. И вновь стремительно ушел под воду. Лика вдруг увидела над поверхностью озера другое лицо. Знакомые ей по ночным кошмарам. Глаза, две черные пропасти, глядели на девушку. Рот незнакомки кривился в довольной улыбке. Эта женщина, находившаяся по шею в воде, подняла над водой вверх белую руку с раскрытыми пальцами, и мгновением позже на поверхность вновь вынырнул Павел. Он закашлялся, отплевываясь, забарахтался, а незнакомка теперь опустила руку так медленно, будто демонстративно, но не стала топить парня, а лишь слегка коснувшись его затылка, протянула руку к Лике и поманила ее. «Лика, поворачивай назад! Назад!» – закричал Павел, воспользовавшись ситуацией. Но девушка, какие-то мгновения оторопела наблюдавшая за представлением незнакомки, опомнилась и вновь решительно поплыла вперед. Она поняла, чего от нее хочет эта страшная женщина. Выбор – ее жизнь или жизнь Павла. Зачем ей жить без него? Разве это будет жизнь, если утонет он, она тоже? Но если его можно спасти, она попытается. А Павел тем временем вновь ушел под воду. На том месте, где еще мгновение назад виднелась его голова, расходились круги. Незнакомка улыбнулась и протянула Лике вторую руку, раскрытой ладонью вверх. «Ты со мной?» – поняла Лика. Она колебалась всего чуть-чуть. «Прости, Ритка! Прости, Пашка! Я вас люблю!» И, зажмурившись, протянула незнакомке руку. Они выбежали на берег как раз в то мгновение, когда над озером раздался крик. «Лика, поворачивай назад, назад!» Отплевываясь, барахтаясь, словно упавший в воду щенок, задирая вверх лицо, Павлик отчаянно пытался заставить подругу повернуть назад. Но Лика, находившаяся от него всего в нескольких метрах, настойчиво гребла в его сторону. «Сумасшедшая!» – ахнула Рита. «Она же плавает плохо!» Рискуя сломать ногу, Рита бросилась бегом по склону, но ей в плечо тут же вцепился Михаил. «Стой, стой!» – проорал он почти в самое ухо. «Они же утонут оба!» Павел скрылся под водой, и Рита, извернувшись, высвободилась от сдавливающих ее плечо пальцев мужчины. «Лика, Павлик!» Вдали над водой, на том месте, где еще мгновение назад виднелась голова Павлика, показалась другая, женская. Женщина как будто поманила Лику, и девушка, недолго поколебавшись, выпростала из воды руку и вложила ладонь в ладонь незнакомки. «Черт!» – выругался сзади Михаил и, легонько оттолкнув находившуюся на его пути Риту, длинными прыжками помчался к озеру. «Сиди на берегу и не вздумай соваться в воду! Это приказ!» – прокричал он девушке, не оглядываясь. На какое-то мгновение его широкая спина заслонила Рите Лику. И когда то место, где сейчас должна была находиться ее сестра, вновь попало в поле зрения, Рита увидела, что Лики там уже нет. Ее вообще нигде не было видно. Только барахтался Павлик, что-то крича, да плыл к нему стремительно, как торпеда, Михаил. «Лика!» Крик вырвался не из горла, а из сердца. Ослушавшись Михаила, Рита бегом бросилась к воде, но оступилась и упала. По инерции пролетела по скользкой траве вперед, до крови сдирая ладони, но совсем не почувствовала боли. Вскочила вновь на ноги и бросилась к воде. Михаил уже достиг места, где скрылась под водой Лика. Что-то прокричал Павлу. Тот ответил ему таким же неразборчивым криком. И, как увидела Рита, отчаянно что-то отрицая, замотал головой. Они нырнули под воду почти одновременно. Рита тем временем пыталась развязать затянувшийся в узел шнурок на кроссовке. Когда ей удалось избавиться от обуви, на поверхность вынырнул Михаил и, будто почувствовав, что Рита собирается сделать, повернулся к ней. «Не лезь в воду! Не вздумай!» – донесся до нее его крик. Он снова нырнул, а на поверхности показалась голова Павла. Парень сделал глубокий вдох и опять ушел под воду. Рита, в отчаянии заламывая руки, металась по берегу, то забегая по колено в воду, то выбегая на сушу. Умом она понимала, что помочь вряд ли сможет. Напротив, возможно, только добавит мужчинам работы. Помимо Лики, им вытаскивать придется еще и ее. Но отчаяние заглушало голос разума. Михаил с Павлом тем временем вновь вынырнули. Михаил, повернувшись к Рите, махнул ей рукой, силясь тем самым сказать, чтобы оставалась на берегу, и вновь нырнул. В какой-то момент Рите показалось, что они не просто ищут Лику на дне, что там, на глубине, происходит какая-то борьба. Вода вспенилась, заволновалась, полетели брызги. Первым вынырнул Павел и торопливо поплыл к островку. Затем над водой показалась голова Михаила. Мужчина поплыл следом, гребя одной рукой и другой придерживая Лику. Павел помог ему вытащить девушку на островок, и оба склонились над Ликой. Секунды, которые прошли в ожидании, растянулись до вечности. Наконец-то Михаил повернулся в сторону Риты и, махнув ей рукой, прокричал: «Жива!» «Ну, слава богу!» От радости и пережитого волнения из глаз Риты брызнули слезы. И только сейчас она почувствовала, как лихорадочно бьется, будто пойманная птица о прутья клетки, сердце. Без сил она опустилась на берег, не обращая внимания на то, что босые ступни совсем заледенели от холодной воды и джинсы до пояса насквозь мокрые, и заревела уже в голос от счастья. «Спасли!» Расцелует она обоих, Павла и Михаила, стиснет в объятиях Лику и больше никогда, никогда не будет с ней спорить. Что хочет, то и сделает, хоть луну достанет, хоть... Ее опрометчивые клятвы и обещания вдруг прервало карканье. Тучи черных птиц разом сорвались с деревьев, будто по сигналу. Шумно хлопая крыльями и оглашая окрестности криками, устремились к островку. Спасена Лика, нет новой хозяйки, и зло получило свободу. Думая только о сестре, Рита совсем упустила это из виду, как и то, что спасение Лики из воды может обернуться гибелью на суше, не в интересах зла оставлять в живых потенциальную хозяйку. Первая попытка обращения не увенчалась успехом, но это не значит, что она не повторится. Как же они не догадались? «У этой истории нет счастливого финала», — вспоминала Рита. «Как ни поверни, все не так выйдет». Птицы облепили островок. Рита видела лишь черные вихри из мелькающих крыльев. И откуда-то все прибывали и прибывали новые. Рита не слышала своего крика. Его заглушало тревожное карканье. Оно же заглушало и крики попавших в ловушку на островке. А вороны ли это? Птицы трансформировались в вытянутые тени в длинных черных плащах с капюшонами, с крючковатыми носами клювами и тощими руками с когтистыми пальцами, которые рвали, хватали, загребали. Эти тени вертелись в бешеном вихре, то распадаясь на отдельные фигуры, то вновь сливаясь в единую спираль. Вода вокруг островка бурлила, будто забили подземные горячие ключи. Хохот, стоны, бормотание безумных пришли на смену карканью. И вдруг черный вихрь разбила яркая вспышка. Словно в островок, пройдя через сердцевину одного из вихрей, ударила молния. И вспыхнула трава ярким огнем, и еще один крик отчаяния вырвался из груди Риты. Если не погибнут дорогие ей люди от когтей и клювов разъяренных птиц, то сгорят в пламени. И вдруг... над черным смерчем поднялось светлое облако, очертаниями напоминающее невиданных размеров птицу, которая, распластав свои огромные крылья, пыталась под ними укрыть тех, кого заклевывали вороны. Хозяйка! Хозяйка восстала против черного зла! Но не успела Рита обрадоваться подмоге, как светлое облако вновь поглотили черные тучи. «Нас две сестры, и мы обе из одного рода», — повторяла Рита про себя, входя в ледяную воду. «Моя жизнь в обмен на Ликину, в обмен на их. Только бы не остановили ее эти растения, которые спутывали ее лодыжки, цеплялись за запястья». Это не растения, а склизлые пальцы. Плыть, плыть вперед, призывая хозяйку. Пусть она примет ее жертву. Пусть она возьмет ее тело и постарается замкнуть раскрывающиеся врата. Пусть! Только бы хватило дыхания и сил. Только бы вороны, которые, почуяв неладное, не заклевали ее раньше. А в воде другая опасность. Эти руки, тянущие вниз, щекочущие, щипающие, царапающие. Оставь их, я здесь, повернись ко мне, протяни мне руку, как ты протянула ее недавно Лике. Возьми мою ладонь в свою и уведи меня в подводное царство». Ее мысленные, а может, уже и немысленные мольбы к хозяйке оказались услышанными. Только не за руку ее взяла та, как Рита ожидала, а приняла в свои объятия. Словно проникла в нее, заполнила собой и направила не к островку, где двое мужчин отбивались от страшных птиц, а к тому месту за островком, где по воде расползалось черное и маслянистое, будто мазутное, пятно. Когда Рита достигла пятна, ей послышался отдаленный звук, похожий на шум моторной лодки. Но она, не раздумывая и не задерживаясь, нырнула. Ее вертело и швыряло в воронки. Пару раз перевернуло через голову, но она упрямо продолжала плыть ко дну, к тому месту, где из развершейся трещины сочилось в воду что-то черное. Пока не коснулась дна ладонями, упершись ими по обе от трещины стороны. Найдет она силы, ради лики готовые горы свернуть. Что там эта трещина? Следит она за этим разломом уже века, хозяйка. Закрыла бы раз и навсегда, да обрела бы покой, но сил столько раньше не накапливалось. Мелькали, прокручиваясь в обратном порядке, все ее прошлые жизни. Валентина, Прасковья, Марфа, София. И лен-то сколько у нее было, все не счесть, а зовется лишь одним – хранительницей, да иногда хозяйкой. Оставит она себе последнее имя. Впрочем, нет. Закрыты врата. Нет нужды больше в хозяйке, и в чужом имени нужды ей тоже нет. Рита вдруг почувствовала, как ее рвануло вверх. Ну, это и понятно. Душа, видимо, оставила тело и полетела в небо. Ей очень хотелось, чтобы в небо. В аду она уже побывала. Из любопытства теперь бы и в рай заглянуть. «Рановато еще туда», — сказал ей Боженька голосом Михаила и вполне ощутимо, не по-божески, отлупил ее по щекам. Она открыла глаза и увидела, что лежит на островке. Рядом сидит Михаил, с ним еще какие-то мужики, до поясов раздетые. «Очнулась, русалка!» — буркнул Михаил. «Говорил же тебе, сиди на берегу! Черт тебя понес! Еле успели выловить!» «Это Виктор ее заметил. Лодка-то прямо на нее неслась. Сбить бы могли. Да она под воду резко ушла», — проворчал сердито незнакомый Рите пожилой мужчина. «Так чуть и не утопла-то», — вторил ему другой мужик. Михаил, не обращая на их ворчание внимания, накидывал на плечи Риты уже какое-то пахнущее рыбой одеяло. «Погрейся пока. Идти можешь или тебя отнести в лодку?» «Могу», — кивнула Рита. Не хватало еще, чтобы он ее нес. Лицо у Михаила было расцарапанным и в крови. Досталось от птиц. Руки также в бороздах. «А остальные?» — испуганно пискнула Рита. «На берегу уже давно. На другой лодке отвезли. Ваш Олег из деревни хорошую подмогу привел. Не знаю, что он там наговорил, но народ на двух лодках прибыл вовремя. Все в порядке. И с Ликой, и с Павлом. Если не считать царапин, конечно, да переохлаждение. Вода-то холодная, но главное – живы. Ты-то мне скажи, чего ослушалась? Зачем в воду полезла? Хлопот только прибавила». «Я хотела не прибавить, а убавить», — испуганно пролепетала Рита. «Ну-ну», — сердито сказал Михаил, и вдруг привлек ее к себе, крепко прижал и уткнулся ей лицом в затылок. «Дурочка, если бы еще ты утонула!» Он не договорил, отстранился от нее и, не слушая ее протестов, подхватил на руки и понес в лодку. По дороге к берегу Рита шепотом рассказала обнимающему ее Михаилу про свои приключения. «Не знаю только, почему хозяйка раньше не закрыла эти ворота?» «Сил у нее не хватало», — также шепотом ответил Михаил. «Все шло по одной схеме. Кто-то один за кого-то погибал, и все. А то, что сегодня произошло, сломало эту схему. Мы как в той сказке про репку. Детка за бабку, бабка за внучку, Лика за Павла, я за Павла и Лику, Павел за Лику, а ты вообще за всех нас. Видимо, такое коллективное самопожертвование дало хозяйке достаточно сил, чтобы закрыть врата навсегда».